Это не получалось. Магия на теле слабая, размытая. Сигнатуры неясные. Артефакты отключены после гибели владельца. Прямых признаков отслеживания киллера куратором извне нет. Но вдруг плетение Светланы и Заступина пересеклись. Я заметил, как оба вздрогнули почти одновременно, с тревогой и удивлением взглянув друг на друга. «Подождите-ка», — пробормотал Заступин, — «стабилизирую перекрытие». Светлана изменила один из векторов, окончательно сводя оба плетения вместе. Теперь это были уже не две диагностические сети, сплетенные из разных потоков, а единое целое, которое можно окрестить аналитической магией. Интересное направление. Под такое можно было бы выделить в будущем отдельный дворянский род, если найдутся способные кандидаты. Когда наложение стало устойчивым, в воздухе под потолком проявилась точка. Тусклая, бледная, но отчетливо существующая. «Что это?» — спросил я. Императрица сосредоточилась, разглядывая структуру. Заступин нахмурился, а Семен вдруг с удивлением посмотрел на меня. Вслед за ним повернулась и Светлана. «Что такое?» — не понял я, чем вызвано их внимание. «Метка на вас, граф», — угрюмо сообщил Заступин. «И судя по структуре, маяк был повешен достаточно давно. Какой маяк?» «В его основе заложена магия тени, но с элементами хрономагии и трансформации. Сложный, тщательно замаскированный конструкт, без материального носителя, разумеется. Такую штуку невозможно обнаружить обычными средствами. Она вшита в вашу ауру». Я глубоко вздохнул и медленно выдохнул. «Значит, это меня вели. Получается, что убийцу навстречу привел именно я. Не переживай. Если бы не ты, то вообще не было бы никакой встречи», — неумело попытался утешить меня Семен. Светлана молчала, глядя на меня так, что я не мог понять ее чувств, осуждает или жалеет. Раздражения на ее лице не заметил, однако и сочувствия там не было. В принципе, неудивительно, из-за моей ошибки под угрозой была ее собственная жизнь. Тусклая структура под потолком становилась все более бледной и прозрачной. «Она самоуничтожается», — сказал Заступин. «Обнаружение закономерно привело к самоликвидации. Еще минута, и она рассосется окончательно. Стабилизировать и сохранить столь непонятную и неизведанную конструкцию у нас нет ни малейшей возможности. Так что подробностей уже не извлечь». Похоже, это произошло на моей встрече с Химериным. Задумчиво и вместе с тем с раскаянием в голосе предположил я. Только он мог провести манипуляции настолько умело. Кроме того, мы находились на его территории. Это в разы усиливало его возможности и ограничивало мои собственные. «Поздно оправдываться, граф», — устало ответила Светлана. «Что произошло, то произошло. Вопрос в том, как нам действовать дальше. Подозрения понятны, но без прямых доказательств все это будет звучать лишь как пустые догадки». Удивительная метка в воздухе исчезла окончательно, оставив за собой легкое послевкусие недосказанности и упущенных возможностей. Мы с минуту стояли молча. Ни я, ни Светлана, ни майор Заступин не пытались что-то комментировать. Я почувствовал укол раздражения на самого себя. Понимание, что именно я привел слежку к кафе и косвенно обрек Флорова, не давало покоя. Тишину нарушил Семен. Он встал со скамьи, размял плечо и, немного понизив голос, сказал: «У меня есть идея». Мы все повернулись к нему. «Какая?» — тут же спросила Светлана. Семен чуть помедлил, словно прикидывая, сколько именно стоит сказать. «В ссылке я кое-чему научился. Есть возможность достать дополнительные сведения. Не напрямую, конечно. Простите, что не могу сообщить больше. Но или так, или вообще никак». Я всмотрелся в него внимательнее. Он выглядел сосредоточенным, даже чуть напряженным. Брат явно что-то задумал. «И что тебе для этого нужно?» — спросил я. Семен пожал плечами, как будто речь шла о какой-то обыденной просьбе. «Мне нужно просто забрать голову на сутки. И еще поговорить с Ваней, так как понадобится кое-какое техническое оборудование». В помещении повисла пауза. Светлана, предчувствуя неладное, пристально посмотрела на Семена. «Я правильно догадываюсь, что речь идет о не совсем легальной процедуре?» «Или так, или вообще никак», — снова повторил Семен. «Через сутки верну голову сюда, в лабораторию. Или, если хотите, в ближайший полицейский морг». Заступин кашлянул недовольно, но промолчал. С точки зрения устава и процедур, такая идея выглядела, мягко говоря, странно, но майору не по чину было вмешиваться в подобные решения. Все ждали, что скажет императрица. Светлана задумалась. Я тоже. Пахло это все подозрительно. Но альтернативы на самом деле не было. Все стандартные методы мы уже исчерпали. Магический след обнаружили, но потеряли. Прямых доказательств нет. «Вы уверены, что это даст результат?» — уточнила Светлана, хотя уже было понятно, что решение она приняла. Семен пожал плечами, сделанным равнодушием. «Никаких гарантий, конечно, но шансы есть. Если не рискнем, точно останемся с пустыми руками». «Хорошо», — Светлана медленно кивнула. «Можете ее забирать, но под ваше личное слово, Семен Чаровский». Брат церемонно поклонился императрице и без раздумий дал слово. «Обещаю, Ваше Величество, можете на меня рассчитывать. Сделаю все, что будет в моих силах». Я хорошо знал брата, и мне показалось, что он слегка придуривается, словно потешается над всеми этими церемониями, клятвами и прочим. Хотя что здесь удивительного? После кошмара, пережитого им в ссылке, придворный этикет действительно кажется чем-то смешным и нелепым. Светлана жестом дала понять, что встреча окончена. Все было решено, и продолжать обсуждение не имело смысла. Императрица первой покинула лабораторию. Семен снова замотал голову полицейского в пленку для транспортировки. Заступин проводил нас до парковки, где в Кайзере ожидали близнецы. Скупо кивнул, пожал руку и удалился. Я сел на переднее сиденье рядом с Мишей. Семен устроился сзади, откинувшись на спинку кресла. Поездка домой прошла в молчании. Не было смысла что-то выяснять. Я уже и сам примерно догадывался, что задумал Семен. Разумеется, процедура будет использовать запретную магию. Вопрос лишь в том, насколько сильно. Не хватало мне еще мини-разломов прямо на яхте. Кроме того, следить нужно и за здоровьем самого Семена. Пока он в порядке, но неясно, как будут развиваться его новые способности. Не хочу вспоминать о том, что происходило ночью в трюме «Авроры». Семен с Иваном несколько часов оборудовали там собственную лабораторию, а потом принялись за дело. Мне пришлось пообещать братьям, что не буду им мешать и остаться снаружи. Семен закрыл дверь изнутри. И не только на замок, но и с помощью магической печати. Таким образом, ни я, ни кто-либо другой не мог слышать, что происходило в импровизированной лаборатории. Однако я чувствовал отголоски магических эманаций, и они мне совсем не нравились. Поэтому всю ночь провел без сна. На всякий случай я тоже нес вахту на «Авроре». Если бы что-то пошло не по плану, например, какая-нибудь хрень вырвалась из защитного периметра, то и моя магия могла бы пригодиться. На следующий день мы вместе с обоими братьями, Иваном и Семеном, вновь направились во дворец. Входили привычным уже образом, в сопровождении гвардейцев через черный вход, стараясь поменьше попадаться на глаза придворным. Уютная и богато обставленная гостиная встретила нас мягким светом ламп и запахом жасмина и мяты. Светлана сидела у резного сиамского столика и пила ароматный чай. Жестом пригласила нас присоединиться, но я отказался. «Простите, Ваше Величество, вынужден отказаться. Сейчас не время для праздных чаепитий». Светлана поморщилась недовольно, но смолчала, проглотив мою дерзость. «Появились ли новые результаты по нашему делу?» — спросила она, отставляя расписную чашку в сторону. Семен сделал шаг вперед, не кланяясь, но почтительно склонив голову. «Появились, Ваше Величество. Необходимая информация извлечена. Убийца наболтал даже больше, чем мы рассчитывали». Светлана вздрогнула и в следующий миг сверкнула глазами, воскликнув с гневом и осуждением. «Вы понимаете, что наделали? Некромантия запрещена не из каприза. Именно она повышает риск возникновения разломов и пространственно-временных аномалий». Но в следующую секунду понизила голос, почти шепча. «Поменьше болтайте о своих методах, Чаровский. Помните, где вы находитесь». «Ваше Величество», — тут же нашелся Семен, — «вы беспокоитесь совершенно напрасно. Это не была некромантия, вернее, это вовсе не было некромантией. Мы не воскрешали, не призывали душу. Мы использовали только научные знания, полученные мной в ссылке. Постмортем-анализ, анатомию, медицинские приемы и некоторые технические средства моего брата Ивана». Он кивнул в сторону Ивана, который стоял у стены, прижимая к груди жестяную коробку от какого-то электрического конструктора. Ванюша выглядел весьма довольным собой, лучась от гордости за собственные изобретения. Я молча наблюдал за сценой, удерживая выражение внешнего спокойствия. Но на душе скребли кошки. Я прекрасно знал, Семен врет, глядя в глаза императрицы. Да, они использовали оборудование Ивана, но насыщали аппаратуру темной магией. Контролировал и направлял все процессы именно Семен. Он определенно использовал пробудившиеся в нем новые способности. И, разумеется, процесс вполне можно назвать некромантией. Пусть не классической, с жертвоприношениями, пентаграммами и заклинаниями из старых книг, но тем не менее. А я лично, хоть и не принимал участие в этих мерзких опытах, но и не мешал братьям. Даже помог потом убраться и подчистить все так, чтобы не осталось ни малейших следов их нелегальных действий. Получается, тоже соучастник. Светлана еще несколько секунд раздумывала, переводя взгляд то на меня, то на Семена, то на Ивана. Я в ответ хмурился, Иван улыбался. Семен изображал равнодушное безразличие. «Ладно», — произнесла наконец императрица, — «показывайте, что у вас есть». Иван подошел к низкому столику у стены, поставил коробку и открыл ее. Внутри оказался старый магнитофон с встроенными динамиками. Из другого кармана Иван вынул небольшую аудиокассету с красной полоской на боку. «Все очень просто», — впервые за время нашей встречи он подал голос. «Мы зафиксировали определенные волновые импульсы. Трансформатор перевел их в звуковые волны. Проще говоря, сделал аудиоверсию. И теперь это можно прослушать. Качество среднее, но суть будет ясна». Императрица протянула руку. Иван послушно передал ей кассету. Светлана сама отщелкнула крышку магнитофона, вложила кассету внутрь и без колебаний нажала пальцем на кнопку «Пуск». Первое мгновение было тихим. Пошло легкое шипение пленки, словно издалека, как ветер в старом доме. Потом из этой тишины вынырнул голос, глухой и далекий, будто доносившийся из-под слоя мокрого песка. Это был голос мертвого человека. Глава 10. По спине пробежали мурашки. Я машинально напряг пальцы. По перчатке пробежали крохотные искорки, но никто этого не заметил. Речь мертвеца звучала так, как на старых спиритических записях, хрипло, натужно, с долгими паузами между словами. Судя по построению разговора, это была запись допроса. Но реплик Семена на пленке не оказалось, только ответы киллера. Думаю, так вышло не потому, что Ваня по просьбе брата стер часть записей, а просто потому, что общение шло на ментальном уровне. Не было смысла тратить ресурсы на конвертацию в аудио полного диалога. Вот и записали на пленку только ответы. «Имя?» «Да-да, я скажу. Только больше не надо так делать!» — мученически стонал мертвый киллер. «Я из рода Сумраковых. Не чистокровный, а лишь бастард». «Магия тени — идеальное направление для профессии наемного убийцы», — прокомментировала вслух Светлана, констатируя способности рода Сумраковых. «Я не знаю, кто заказчик», — продолжал хрипеть мертвец. «Имени не было. Задание я получил через луносеть. Нужно было следить за Семеном Чаровским и убить того, с кем он встретится». Светлана поморщилась и отрицательно помотала головой. Повернулась ко мне с хмурым выражением лица. «Это же ложь!» — резко сказала она. «Мы ведь установили, что следили именно за вами, граф, а не за Семеном!» Я уже собирался ответить, но Семен поднял палец. «Подождите, не перебивайте. Дальше будет интереснее». Светлана недовольно поджала губы, но промолчала. Магнитофон продолжал тихо щелкать, прокручивая пленку в кассете. Голос в динамиках вдруг сорвался в виск. «Нет! Пожалуйста! Хватит! Не делайте больше так! Я скажу! Скажу все, что хочешь!» Светлана резко отпрянула от магнитофона, стиснула руки на коленях. Даже Иван поморщился, впервые за долгое время показав, что не полностью состоит из медных схем и проводов. «Вы что? Вы его пытали?» — обернулась Светлана к Семену. Тот неопределенно хмыкнул, пожал плечами и ответил с невинной линцой. «А вы предложили бы ему чай и мятное печенье?» Светлана не ответила, но потому как напряглись ее скулы, я понял, что она оскорблена подобным поведением. Императрица за последние годы успела отвыкнуть от подобного обращения к собственной персоне и столь неуважительной манеры общения. Стерпела лишь потому, что получить информацию было куда важнее, чем осадить взорвавшегося хама. Тем временем голос мертвого, все еще дрожащий, но уже подчинившийся, заговорил вновь. «Нет, я нет, не Сумраков, признаю. Я соврал, это ложь, я... Имя... Мое имя Артем. Артем Перелогов, баронет, вассал герцога Химерина». Мы со Светланой многозначительно переглянулись, но ничего не сказали друг другу, чтобы не пропустить другую важную информацию. «Я задолжал герцогу много. Земля, долги, ошибки. Он сказал, отработаешь. Мои навыки его интересовали. Потом я думал, что герцог специально все устроил. Долги, банкротство. Подставил меня, все заранее рассчитав. Но какая уже разница? Другого выхода не было». Долгая пауза. Видимо, мертвецу задавали новый вопрос. Потом он продолжил. «Это он наложил заклинание. Лично. Трансформация. Все изменил. Лицо, голос, ауру. Сделал из меня бастарда Сумраковых. Меня прежнего, Артема Перелогова, больше не было». На этих словах я снова бросил взгляд на Светлану. Теперь та сидела, опершись локтем о край стола с закрытыми глазами. Лицо у нее было напряженным, но сосредоточенным. «Он дал мне фотографию. На ней был человек, мужчина. Сказал, что это предатель. Ищет способ опорочить род Химериных. Его нужно убрать. Герцог сказал, к нему приведет француз Шарвиль или сама Светлана Броневская. Но Шарвиля легче вести, легче метить. У него нет такой сильной защиты, как у императрицы. Так и вышло». Голос постепенно становился все слабее. Теперь он не дрожал от боли, а словно терял энергию. Тихо стекал вниз, как песок в часах. «Я не задавал лишних вопросов, просто делал то, что умею. Даже не знаю фамилии того предателя. Главное, что теперь мой долг герцогу уплачен, я чист». Последняя пауза. Потом короткий вдох, похожий на всхлип. И одно единственное слово. «Отпусти!» Магнитофон замолчал. Пленка продолжала крутиться, но записи больше не было. В комнате воцарилась тишина, и даже тиканье часов на стене вдруг показалось громким. Семен шагнул к магнитофону и выключил его. Мы не смели нарушить тишину, пока императрица не захочет сделать это первой. Наконец Светлана произнесла: «Значит, все, как мы и предполагали. Убийца действовал по прямому указанию Химерина». «Да», — подтвердил я, — «хотя доказать это до сих пор непросто. Долговые обязательства Перелогова перед Химерином наверняка уже уничтожены. Герцог не дурак, чтоб оставлять такие следы. У нас имеются только эти слова на пленке». «Слова, добытые с нарушением закона», — заметила она без осуждения, но жестко. «Согласен», — ответил я, — «но другого способа не было. Его же не удалось поймать живым, чтобы допросить и заставить дать свидетельские показания. Так же, как и Флорова, мы надеялись и на его свидетельские показания». Я виновато развел руками. Сказать в свое оправдание было нечего. Просил императрицу меня поддержать, объединить усилия, чтобы вместе противостоять герцогу. Обещал предоставить железные улики против Химерина. А что в итоге? Когда мы уже практически добиваемся успеха, судьба снова тычет в нос фигу и злорадно посмеивается. Однако это не повод сдаваться. Тем более, что кое-какие зацепки все-таки имеются. «Ваше Величество», — с почтением в голосе сказал я, — «у нас имеется микрофильм из Приветенского леса, где слышны последние крики графини Флоровой. Из них следует, что граф Флоров отравил собственную жену и вашего отца. Потом у нас имеются показания киллера, который убил графа Флорова по приказу Химерина. Очевидно же, что это ликвидация важного свидетеля с целью скрыть информацию о роли самого герцога в том отравлении. Это лишь косвенные данные», — с сожалением покачала головой императрица. «Их хватит для общественного давления, но не для обвинительного заключения. Кроме того, как их использовать? Если мы предъявим запись допроса, ее тут же оспорят как полученную с помощью некромантии и обернут эту информацию против нас самих же». «Семен клянется, что все по науке», — брякнул Иван, не удержавшись от сарказма. Я бросил на брата недовольный взгляд. Ваня отвернулся, начав вдруг с интересом разглядывать потолок. Светлана невесело усмехнулась. «Твою лапшу про научные опыты можно вешать на уши простым обывателям, но не главам родов и не экспертам». Императрица медленно провела пальцем по столу. «Так что же у нас остается в итоге?» «Подобные доказательства можно опубликовать», — предложил Иван, воодушевившись новой идеей. «Это будет иметь общественный резонанс. Гражданское общество всколыхнется». «О, мой наивный младший брат! Он до сих пор думает, что гражданское общество в России может что-то решать. Вряд ли, Ваня, это приведет к нужным нам результатам. Химерин устроит неприятности газетам, опубликовавшим материалы, и выпустит опровержение в собственных изданиях. А в боярский суд с газетными статейками не явишься». Иван насупился, разочарованно понурив голову. «Получается, остается лишь один вариант — ждать, копать дальше, искать дополнительные связи», — резюмировал беседу Семен. «Может, что-то еще всплывет». «Но за это время Химерин может подготовить новую подлость», — возразил Иван, не желая отказываться от своего плана с публикацией. «Может, все-таки сделаем вброс? Анонимно, типа независимое журналистское расследование. Спровоцируем Химерина на ответные действия. Но чтобы он не понимал до конца, с кем борется. Если герцог где-то допустит ошибку...» «Химерин — опытный интриган, ошибается нечасто. И если не получится, тогда и мы окажемся под ударом». «Мы уже под ударом, просто в этот раз пуля просвистела над головой, выбрав другую цель». Светлана подняла руку, прекратив наше пререкание. Она откинулась в кресле, обвела всех взглядом и заявила тоном, не терпящим возражений: «Прямо сейчас ничего не делаем. Продолжаем собирать улики. Кассету сделайте копии и оставьте под охраной в разных местах. Микрофильм аналогично. Заступин по моему приказу оформляет на бумаге по памяти структуру той уникальной метки, которую мы обнаружили. Может, это тоже даст какую-то дополнительную информацию по почерку магического плетения. Мы с братьями все вместе склонились в почтительном поклоне, принимая распоряжение. Императрица замолчала еще на минуту, думала о чем-то своем, рассеянно постукивая ногтем по крышке магнитофона. «Семен», — вдруг сказала она, прямо не глядя на брата, — «а если...» Она повернулась, уже всматриваясь в лицо брата. «А если попробовать извлечь такую же запись из тела графа Флорова?» Я вначале подумал, что неправильно расслышал. Настолько удивился такому предложению из уст императрицы, недавно отчитывавшей нас за нелегальные методы добычи информации. Семен, наоборот, оживился, приподнял брови и заулыбался. «Почему бы и нет?» — охотно поддержал он идею. «Технически все возможно, но есть нюанс. Помимо категорического запрета на подобную магию», — усмехнулась Светлана. «И какой же это нюанс? Чем старше труп, тем больше усилий и магических ресурсов потребуется. Связи рвутся, энергия уходит». Он говорил о мерзких опытах с каким-то особым блеском в глазах. Даже потер ладони, словно предвкушая процесс. На лице брата мелькнуло что-то неприятное. Это был уже не просто рабочий интерес, а почти азарт, удовольствие. «Я сумел вчера поработать с остаточной активностью мозга киллера», — продолжал Семен. «Но и то недолго, так как уже прошло определенное время после смерти носителя. Флоров же погиб еще раньше, плюс проводить допрос нужно ночью, а теперь тоже утро, то есть теряем еще сутки». Меня передернуло. Я машинально взглянул на Светлану, ожидая, что она скажет, мол, шутки шутками, но перегибать не будем. Но ничего подобного. Она задумалась. На полном серьезе. Я был в шоке. Неужели эта власть настолько меняет людей? Вчерашняя девочка, которая в юности писала стихи про жаворонков и свободу, теперь с каменным лицом обсуждает некромантский ритуал, чтобы заставить мучиться душу, выдирая из нее информацию. Не в силах больше выносить такую беседу, я протестующе вскинул вверх руки. «Стоп! Вы оба в своем уме? Извини, Светлана, но...» Они одновременно повернулись ко мне. Семен, словно очнувшийся от сладких фантазий и удивившийся, что здесь вообще кто-то рядом разговаривает. Светлана, недовольная моей дерзостью. Она неприятно обожгла меня гневным взглядом. «Ну, в самом же деле...» Продолжил я уже спокойнее. «Вы сейчас сидите и обсуждаете, как бы допросить еще одного трупа? Даже если закрыть глаза на мораль, зачем нам это? Эти записи вы кому хотите показать? Следователю? Прокурору? В Думе их прокрутить перед боярами?» Семен сморщился, как от пощечины. Светлана сузила глаза, и в ее взгляде мелькнуло раздражение. «Тогда скажи», — холодно бросила она, — «что ты предлагаешь взамен?» Я вздохнул, собираясь с мыслями. И тут же поймал в памяти один из разговоров с Тимуром. Ниточка, которую в тот раз не успел дотянуть. «Есть вариант», — сказал я. «Помните, как Флоров оказался под защитой Тимура Шепотова? Он ведь сам пришел, просил укрытия, но Тимур просто так никого не укрывает. Он имеет компромат на каждого из новоприобретенных вассалов. Взамен на защиту Флоров подписал документ. Полное признание во всех содеянных грехах, клятву верности и тому подобное. Вот этот документ мог бы стать отличным свидетельством. Легальная бумага с признанием, личной подписью графа и его родовой печатью. Допустим, что такой документ имеется. Это логично. Но зачем Шепотову отдавать этот документ тебе?» В голосе Семена звучал скепсис, но интерес тоже. Я пожал плечами, всячески изображая уверенность в собственных силах. «Потому что у нас есть кое-что на обмен. Например, эта самая аудиокассета. Да, получена она странным образом, но для Тимура это не важно. Он не судья и не святой. Для него это просто информация. Очередной компромат. Еще один элемент в его картотеке данных. «Настоящий коллекционер твой, Тимур», — саркастически хмыкнула Светлана и прищурилась, обдумывая предложение. «Впрочем, это действительно может сработать. Но ты уверен, что еще не надоел Шепотову со своими просьбами? Думаю, он как минимум заинтересуется. А дальше уже будет торг. Возможно, захочет что-то еще, кроме записи. Обсудим». «Хорошо, тогда договаривайся с ним», — разрешила Светлана. «Если он выложит хоть одну бумагу, где указано, что Химерин знал об отравлении моего отца или даже дал прямой приказ, у нас будет долгожданный козырь». Семен скрестил руки на груди и с легким разочарованием буркнул. «Ну ладно, смотрите сами. Но потом уже точно будет поздно. Потеряете время, и труп окончательно разложится». В течение ближайших двух суток я не оставлял попыток связаться с Тимуром, но все они проваливались. Прежний контакт близнецов, какой-то их знакомый бандит, исчез без следа. Попытки отправить сообщение через луносеть тоже не приносили результата. Мое послание возвращалось с пометкой, что абонент временно не принимает сообщения. Я надеялся хоть на какой-то ответ, но не на полную тишину. Тимур ведь мог послать вежливую отписку, подать хоть какой-то знак. Но полное молчание означало только одно. Или он занят чем-то гораздо более важным, или намеренно избегает меня. И то, и другое тревожило. Параллельно приходили другие странные сигналы. Иван получил уведомление, что контрабандист, у которого он покупал европейские детали для своих поделок, покончил жизнь самоубийством. А в гостиничном номере графа Виктора де Шарвиля прошел нелегальный обыск, то есть без какой-либо санкции властей. Кто и что там искал, неизвестно, хотя определенные подозрения у меня, конечно, имелись. В любом случае, они не нашли желаемого, так как в «Империале» я не хранил ничего по-настоящему ценного. И у Семена снова изменилось настроение. Радостное возбуждение схлынуло, он опять стал мрачным и задумчивым. Временами уходил на верхнюю палубу «Авроры», где долго стоял, глядя в туман над заливом. Иногда просто сидел в кресле и пялился в стену. Ваня утверждал, что все нормально, просто брат устал. Но мне казалось, что Семен не был усталым, а будто бы находился в ожидании. Только чего? Внешних событий или собственных внутренних изменений? Атмосфера в столице действительно менялась. Простолюдины этого не чувствовали, грязнокровки могли ощущать неясную тревогу, но я четко видел колебания эфира. Магические каналы в городе были перегружены. Наблюдались сбои и в работе луносети. Что-то готовилось, но что именно, никто не знал. Всю ночь я просидел без сна в каюте «Авроры», тупо глядя в зеркало луносети, на котором снова и снова всплывала надпись «Абонент временно не принимает сообщения». Но утром я вспомнил о еще одной возможности. В стене моего бывшего дома имелся тайник, который мы еще в детстве устроили с кузеном Мишаней. Мы вообще с ним обожали делать тайники. Замурованные в стене вещи не представляли особого интереса. Так, детские побрякушки, скорее игрушки, чем настоящие артефакты. Но среди них имелся все же один полезный. Одноразовый глиняный свисток. Такие выпускали в свободную продажу еще лет 40 назад. Любой, в ком имелась хотя бы осьмушка благородной крови, мог использовать артефакт. Он позволял сообщить любому человеку, что ты думаешь о нем и хочешь его видеть. Для достижения эффекта не требовалось даже заклинания. Достаточно было лишь представить этого человека и подуть в свисток, который после этого немедленно рассыпался в пыль. Эту игрушку давным-давно сняли с производства, а раньше использовали чаще всего для романтических забав и любовных ухаживаний. Но мне он теперь мог понадобиться совсем для другого. Если Тимур специально игнорирует меня, эта идея не сработает. Если же он просто не знает, что я пытаюсь с ним связаться, свисток точно поможет. Глава 11. Не откладывая важное дело в долгий ящик, я отправился к дому обличивая немедленно. Мы расстались с графиней как-то скомканно, без каких-либо объяснений. Она наверняка обиделась, что я просто пропал, ничего не сообщив ей. Впрочем, я не дорожил этими отношениями, надеюсь, что и она тоже. Поначалу я вообще собирался использовать обличье в планах собственной мести, да и ее саму хотел наказать. Потом простил. Не из-за хорошего секса, разумеется, а просто потому, что она не участвовала в интригах и заговорах Химерина и даже не слишком-то уважала своего сюзерена. Думаю, если бы не вассальные клятвы, она бы скорее поддержала меня, чем герцога. И мой дом достался ей по чистой случайности, а не потому, что она сама к этому стремилась. В общем, пусть живет. Если сама против меня не рыпнется, обижать не буду. Примерно через час я уже был на месте. В столь ранний час графиня обычно спит. Ведя разгульный ночной образ жизни, она до обеда может проваляться в кровати. Но сегодня в доме уже с утра царила суета. В коридоре стоял запах дорогой женской косметики и тонкого табака. Повсюду мелькали слуги с коробками и свертками. На лестнице стояли чемоданы. Было похоже, что графиня собралась переезжать. Я нашел Викторию в ее любимой комнате с эркером и вышитыми подушками. Она была босиком, в легком халате, с бокалом голубоватого вина в руке. Волосы собраны в хвост на затылке, лицо не слишком свежее, но все еще красивое. «Ты все-таки приехал, Виктор», — усмехнулась она, не вставая с диванчика. «А я уже думал, что мы расстались навсегда. Мы ведь не ссорились, чтобы так себя вести», — возразил я. «Просто появились новые проблемы, срочные дела». «Внимание, царицы!» — ревниво поддела Обличева. «Императрица благодарила меня не за красивые глаза, а за то, что спас ей жизнь». Так что здесь нет ничего общего с постельными фаворитами. Не ревнуй. Пф, презрительно фыркнула графиня. Я уже слишком большая девочка, чтобы ревновать, а тем более к императрице. Вот и правильно. Кивнул я, хоть и понимал, что Виктория лишь старается выглядеть равнодушной, но на самом деле переживает. С минуту мы помолчали. Потом графиня протянула мне руку, словно бы для примирения. Я взял ее теплую и слегка влажную ладонь в свою. «Помнишь, как мы здесь с тобой...» Она томно вздохнула и облизала губы кончиком языка. «Ох уж эта ненасытная кошка! А еще и вино с маной с самого утра!» Конечно же, я все вспомнил. Не только первый секс с этой взбалмошной извращенкой, но и все остальные вечера с коктейлями из маны, спонтанным сексом в самых неожиданных местах. Виктория пододвинулась еще ближе. И вдруг без спроса, быстро, но нежно, запустила руки мне в штаны. Все случилось почти без слов. Она знала, как мне угодить. Особой страсти не было, лишь умение и немножечко магии очарования. Но я не сопротивлялся. Зачем? Все происходило спокойно. Даже бережно. Я получал физическое наслаждение, но в мыслях был не с Викторией. Память рисовала лицо Светланы. И даже не только лицо, но и глубокий вырез декольте, тонкую талию, стянутую корсетом. Ее голос повелительный, но усталый. Вспоминал ее взгляд и нежный, и раздраженный, и строгий. Как она смотрела на меня тогда, еще до ссылки. Потому все, что сейчас происходило между мной и Обличевой, казалось каким-то наигранным и вымученным, словно эротический спектакль дрянного провинциального театра. «Ты куда-то уезжаешь?» — спросил я, когда мы закончили. «В провинцию. Сначала к тетке в Ярославль, а дальше как получится. Скорее всего, в свое родовое поместье». «Почему?» — ходила к гадалке, — усмехнулась она. «Разве ты сам не почувствовал, какая атмосфера в столице? Намечается что-то нехорошее. И если это случится, мне совершенно не хочется принимать участие в каких-то разборках». Я кивнул понимающе, без насмешки над женскими страхами. «Едешь одна?» «Ну, конечно. А с кем же еще?» Она повернулась ко мне и вдруг провела пальцем по моему лбу. «Поехали со мной, Виктор. Там тихо, спокойно». С каких это пор светская дама, графиня Облищева, полюбила тишину и спокойствие? Ты же сама в провинции уже через пару дней взвоешь от тоски. Виктория обиженно надула губки, отодвинулась от меня подальше и запахнула халат. Как хочешь. Если тебе плевать на свою жизнь, можешь оставаться. Ты француз, не знаешь, что такое Россия. Признаться, за последние дни я уже успел подзабыть, что являюсь французом. Общался ведь в основном с теми, кто знает правду. Но да, для графини Обличевой я все еще оставался Виктором де Шарвилем. «Непостижимая матушка Россия», — улыбнулся я. «Загадочная русская душа». «Угу, но лучше загадочная русская, чем глупая французская», — недовольно буркнула Виктория. «Я постараюсь приехать к тебе позже», — попытался ее утешить, хотя знал, что обманываю. «Вряд ли я когда-нибудь найду время и желание, чтобы отправиться в провинцию вслед за этой женщиной». Она только вздохнула. Наверняка не поверила. И правильно сделала. Потому что мы оба знали. Это был наш последний секс. На крыльце у входа в дом вдруг что-то загрохотало и посыпалось. Раздались крики и ругань. «Что там вытворяют эти идиоты?» — недовольно воскликнула Обличева. «Неужели разбили мое любимое зеркало?» Она сорвалась с места и выбежала вон из комнаты босиком и даже не застегнув халат. Я только покачал головой, удивляясь, чем думают женщины. Во-первых, зачем тащить с собой в провинцию огромное зеркало? Во-вторых, если оно действительно сейчас разбилось, может, стоит все-таки надеть обувь? Но для меня ситуация складывалась как раз-таки удобно. Пора заняться тем, ради чего я приехал. Неторопливо пройдя по знакомым с детства коридорам, я поднялся на второй этаж и направился в сторону старого флигеля. Его почти не использовали, штукатурка в паре мест треснула, запах пыли и времени витал в воздухе. Комната, в которой я обитал, будучи подростком, выглядела почти так же, как много лет назад. Пожелтевшие обои, завешенные старыми афишами, чуть выцветший ковер, кровать с резным деревянным изголовьем. Судя по всему, с тех пор, как в доме обосновалась Обличева, в эту комнату даже никто не входил. Я остановился у стены, завешенной ковром. Именно здесь мы с Мишаней спрятали наш клад. Тогда это казалось нам невероятно серьезным делом. Замуровать в стене несколько безделушек, запомнить точку по количеству шагов от двери и расстоянию от пола и потолка по вертикали. На самой стене никаких меток не оставили, ведь если бы взрослые решили поменять ковер, метка сразу привлекла бы внимание. Я отогнул край ковра в нужном месте, слегка закатал рукав и растопырил пальцы в правой перчатке, прошептал пару слов. На кончиках пальцев вспыхнули огоньки. Легонько ударил магией в нужное место. Так, чтобы не грохотать, проламывая стену, а тихо проделать в ней аккуратное отверстие. Штукатурка и пара кирпичей за ней начали мягко крошиться, а затем беззвучно осыпались внутрь, открывая полость размером с ящик из-под обуви. Запыленный мешочек с детскими побрякушками лежал там, где и десятилетия назад. Я аккуратно вытянул его, развязал. Достал шкатулку и откинул крышку. Внутри нашлась пара старых карточек с изображениями магических существ, разряженный слабенький защитный амулет, старинные бронзовые монеты с дыркой, засохший клык псевдодракона и тот самый глиняный свисток. Маленький, плоский, с эмблемой почтового голубя на боковой грани. Я сел на край кровати, сжал свисток в ладони, закрыл глаза. Представил лицо Тимура Шопотова, его голос и жесты. Сосредоточился, создавая ментальный посыл. «Я ищу тебя, мне нужно поговорить». Потом, не открывая глаз, поднес свисток к губам и дунул. Звук был коротким, почти беззвучным. Кто-нибудь за пределами комнаты его даже не услышал бы. Но воздух внутри артефакта дрогнул, и я почувствовал передачу магического импульса. Как хорошая собака берет след, так из свистка вырвался невидимый лучик и сразу уже устремился в нужную сторону. Глина тут же рассыпалась в пыль, осевшую на мои пальцы. Я стряхнул руку и вытер пальцы о покрывало, которое, впрочем, было не менее пыльным, чем все остальное в комнате. Послание ушло к адресату. Теперь мне оставалось только ждать, как он отреагирует. Когда я спустился вниз, Виктория как раз входила в дом с улицы, раздраженно ругаясь. «Эти дебилы не только разбили зеркало. Они засунули коробку с шляпами в ящик с кастрюлями. Ты представляешь? Слава богу, что я не буду забирать с собой большинство из этих идиотов. Пусть проваливают, куда хотят». «Помощь не нужна?» — спросил я, надеясь, что она откажется. «У тебя же дела». «Ну да. Тогда пока?» «Пока». Она посмотрела напоследок и, не сказав больше ни слова, отвернулась. А я ушел, не оглядываясь. Обедал я в одиночестве без аппетита. Место выбрал ничем не примечательное. Старенькое кафе близ набережной Невы с уютной террасой, без излишнего шика и официантов в перьях. Даже не заглянув в меню, я заказал фазанью печень с миндальным соусом. Официант помялся, но не решился что-то возразить аристократу. Пошел объясняться с поваром. Странно. Я и не подумал, что это простое блюдо окажется для простолюдинов чем-то изысканным. Да уж, оторвался я от нужд простого народа. Не то, что тот же Тимур. И ведь не так давно в ссылке мог питаться дрянным фастфудом или варить в холостяцкой квартире замороженные пельмени из пакета. Блюда принесли не скоро. Наверное, не только долго готовили, но и посылали курьера в лавку за фазаньей печенью. Но так как делать мне было особо нечего, я дождался заказа, попивая кофе и листая несколько свежих сатирических журналов. Выглядела подача не так, как я ожидал, но пахло более-менее прилично. Когда я только начал ковыряться в тарелке, разглядывая ингредиенты, ко мне подошел официант. Причем не тот, что принимал заказ, а молодой богатырь, похожий больше на вышибалу, чем на официанта. В руках он держал толстую книгу в старинном переплете. «Простите, граф», — произнес он не слишком вежливо, а, как мне показалось, даже чуть насмешливо. «Вы забыли это у нас в прошлый раз». Я поднял взгляд и нахмурился. «Я обедаю у вас впервые?» «Может, вы не помните», — настаивал на своем официант, — «но это ваша книга». Я хотел сказать еще что-то, но он уже аккуратно положил книгу на стол и чуть подвинул в мою сторону. Темная обложка цвета хорошего вина с легкими потертостями по углам, без названия. «Это не мое», — повторил я. «Вы ошиблись». Официант чуть наклонился и произнес уже без улыбки, пристально глядя мне в глаза. «Прошу извинить, если я ошибся с книгой. Однако закладка наверняка именно ваша». Официант поклонился и не спеша удалился. Я снова посмотрел на книгу, не торопясь брать ее в руки. Подозрительность и осторожность становились уже частью рефлексов. Левая перчатка легла на поверхность стола, активировав легкий барьер. Магия созидания не слишком подходит для защиты, но быстрая регенерация тканей в случае чего может пригодиться. Аккуратно, по касательной, тыльной стороной ладони я приоткрыл обложку. Прочитал название, которое не было на обложке снаружи. Зато на титульном листе красовались большие черно-красные буквы «Магия и воля». Ныне запрещенная в России книга – работа анархиста-диссидента начала века, в свое время вызвавшая скандал и пару закрытых процессов. Я облегченно выдохнул. Значит, это не бомба и не попытка покушения, а очередное оригинальное послание от Тимура. Только он мог прислать мне такую книгу. Между страниц торчала картонная закладка, на которой акцентировал мое внимание официант. Осторожно взяв ее двумя пальцами, я потянул закладку на себя, поднес ближе и увидел начертанные по краю мелкие рукописные строки. Чернила казались выцветшими, но все еще читаемыми. Но едва я начал читать, как первые буквы начали бледнеть. «Грядут великие события и важные перемены. Очень скоро, возможно, уже завтра. Настоятельно рекомендую покинуть город. Я еле успел дочитать. Строчки исчезли, словно их сдуло сквозняком. Закладка стала обычным куском картона с легкомысленным абстрактным узором. Будто и не было на ней никогда никаких посланий. И я уверен, что никакая экспертиза не обнаружила бы здесь следов магии. Я откинулся на спинку стула и задумался. Ни слова о готовности встретиться. Но раз Тимур откликнулся, значит, не имеет ко мне каких-либо претензий и не держит обид. Просто чрезвычайно занят, готовится к чему-то важному. Но к чему? Я и сам ведь чувствовал тревожные изменения в последние дни, но не мог их расшифровать. И записка Тимура Шопотова, к сожалению, не смогла мне в этом помочь. Тимур собирается начать собственное восстание? Странный выбор момента. Власть, конечно, покачнулась, но не настолько. Настоящего кризиса еще не наступило. Или же Тимур знает что-то о чужих планах? Химерина? Может, герцог собирается нанести удар? Звучит правдоподобно, но этот удар был направлен на Светлану. Следовательно, зачем беспокоиться Тимуру? Ему грызня наверху лишь на руку. Совершенно непонятно, чем он теперь так занят и к чему готовится. Хм. А если соединить оба аргумента вместе? Химерин собирается нанести удар, а Тимур воспользоваться кризисной ситуацией для собственных целей. Звучит правдоподобно. Обидно лишь то, что я во всех этих планах выгляжу лишь ни на что не способной пешкой. Впрочем, самые упорные пешки нередко выбиваются в дамки. Главное, чтобы их не сожрали по пути. Так что рекомендации Тимура покинуть город не имеют для меня ценности. Ни Максим Чаровский, ни Виктор де Шарвиль не будут убегать от неведомой опасности на всякий случай. Кстати, именно так и поступила графиня Обличева. Но я не она, а потому мой выбор очевиден. Остаток дня я пешком бродил по городу. Не праздно шатался, а пытался получить больше информации. Принюхивался, так сказать. К сожалению, ситуация оставалась прежней. В воздухе витала тревога, но ничего определенного нельзя было сказать. На пристань я вернулся уже ближе к вечеру, изрядно устав и потому желая подбодриться стаканчиком голубого сидра. Погода портилась. С залива дул сырой ветер, злые волны истерично разбивались о камни. Аврора слегка покачивалась, будто бы тоже нервничала. На палубе сидели Миша и Гриша. Заметив меня, оба поднялись на ноги. Миша издали помахал рукой, Гриша спустил трап. «Шеф, у нас гости!» — сообщил Миша, как только я ступил на борт. «Поручик Бурин, уже 40 минут вас ожидает в кают-компании». «Один?» «Ага, он сам себе телохранитель», — хмыкнул Гриша. «Вроде все нормально, но какой-то он, как бы это сказать, напряженный, что ли», — добавил Миша. «Мои братья сейчас с ним?» «Да, Иван Леонидович и Семен Леонидович. Все вместе попивают вечерний чай». «Ага, чай. Голубенький», — снова хмыкнул Гриша. «Не завидуй, остряк», — осадил я слегка обнаглевшего близнеца и направился в кают-компанию. Внутри было тепло. После вечерней сырости и прохлады даже душно. Тускло горели желтые электрические лампочки, по каюте разносился запах цейлонского чая. Но без голубенькой бутылочки на столе дело, конечно, не обошлось. Тут Гриша не соврал. Правда, я сразу заметил, что с чаем собравшиеся употребляли только бодрящую ману, а к стоявшим рядом коньяку и вину никто даже не притронулся. Следовательно, обсуждали действительно серьезные дела, остерегаясь туманить мозги алкоголем. Какого-то активного разговора не было. Чувствовалось, что все ждали меня. Семен задумчиво смотрел в чашку. Ваня заскучал без дела и уже прямо здесь, за чайным столиком, начал ковырять маленькой отверткой какой-то крохотный механизм. Бурин сидел на краю дивана, нетерпеливо постукивая пальцами по колену. Завидев меня, он поднялся, отвесил короткий поклон. «Приветствую, граф». «Поручик?» — кивнул я в ответ. «Какие-то проблемы?» «Не совсем проблемы», — он понизил голос. «Но новости, скажем так, тревожные». Глава 12. Я пригласил его снова присесть. Сам устроился в кресле напротив и попросил продолжать. Ее Величество просило передать вам устное послание. Я слушаю. Завтра утром герцог Химерин собирает внеочередное заседание Боярской думы. Без предупреждения? В этом и суть. Своих сторонников он предупредил заранее. А те, которые могут оказаться недостаточно лояльными, начали получать приглашение лишь сегодня вечером. То есть многие, особенно находящиеся в отъезде, попросту не успеют прибыть вовремя. «Нам, кстати, тоже ничего не прислали», — сообщил Ваня. «Хотя Семен — официальный представитель все еще старшего рода. Зависший над кружкой Семен при упоминании своего имени словно бы очнулся, отхлебнул чаю, но никак не прокомментировал сказанное братом. «С Чаровскими-то понятно», — отмахнулся я. «Как вручить приглашение, если местонахождение Семена до сих пор сохраняется в тайне, а наш род и вовсе не имеет собственной резиденции?» «А графу Шарвилю прислали?» — спросил Батурин. «Не могу знать. Я с утра не был в Империале. Возможно, что прислали. Отправлю-ка Гришу съездить за сегодняшней почтой». Не откладывая дело в долгий ящик, я высунул голову из кают-компании, позвал близнецов, дал поручение Грише, потом вернулся и продолжил разговор с поручиком. «Так по какому поводу Химерин собирает столь срочное заседание?» «Необходимость принятия экстренных мер по стабилизации обстановки и предотвращению новых провокаций». Так это звучит официально. «Хочет взять на себя особые полномочия и ввести чрезвычайное положение в обход воли августейших особ?» «Очень на то похоже». «И что же Ее Величество намерено предпринять? Покинуть столицу? Или поднять гвардию для сохранения контроля над городом? Или даже оцепить здание Думы?» «Насколько мне известно, гвардия действительно будет приведена в состояние боевой готовности. Особый режим уже действовал все последние дни, но на этот раз он именно боевой», — подчеркнул поручик последнее слово. «Тем не менее, государыня не собирается первой применять силу. Подобные действия будут расценены как страх перед открытым боярским собранием и косвенное признание ее вины. А ведь императрица ни в чем не виновата». «Разумно», — согласился я. «Химерин только этого и ждет. Специально провоцирует, чтобы потом обвинить государыню в неуважении к традициям, стремлении к абсолютной власти и нарушении прав аристократии». Я потянулся к пустому бокалу, плеснул себе немного коньяка из бутылки, отхлебнул, покатал напиток во рту и проглотил, даже не почувствовав вкуса. Голова была забита другим. «С гвардией понятно, а что с армией? Нет ли каких-либо вестей от фельдмаршала Громова? На чьей он стороне?» «Не могу знать. Полагаю, что в случае беспорядков или попытки переворота армия останется нейтральной и не будет вмешиваться. Но это всего лишь мое частное мнение». Я не мог разделить оптимистичные надежды Бурина, так как имел сомнения по поводу настроений фельдмаршала. Ведь 5 лет назад Михаил Громов лично задерживал меня, когда я уже с изуродованным лицом и кипящий от гнева рвался на прием к императору, отцу Светланы. До сих пор не ясно, состоял ли Громов в сговоре с Химериным или тоже был обманут, поддавшись его лжи. Потому непонятно, чью сторону теперь принял бы фельдмаршал в случае открытого противостояния. «В общем, Ее Величество собирается завтра отправиться на заседание Боярской думы», — сообщил поручик. «Не только как государыня всероссийская, но и как нынешняя глава рода Броневских. И лично выступить перед собравшимися». «Но это же чрезвычайно опасно», — воскликнул я, не сдержав эмоций. «Химерин наверняка уже спланировал обвинение и собирается опорочить Светлану перед слетевшимися на его зов прихвостнями, половина из которых недостойна даже зваться аристократами». Одна бровь поручика удивленно поднялась вверх. Он явно не ожидал таких эмоций, принимая меня за максимально уравновешенного человека. Кроме того, называть императрицу всероссийскую просто по имени? Лишь чистота крови определяет аристократичность. Не зная, что еще сказать, озвучил очевидный факт Бурин. Я взял себя в руки и сказал более спокойно. «У нас имеются кое-какие материалы против Химерина, но, боюсь, их будет недостаточно». «В общих чертах я посвящен в ситуацию», — кивнул Бурин. «Как доверенное лицо государыни и ближайший помощник полковника Батального». «Тогда вы